Глава 15. Я пролежал так достаточно долго. Ну, как долго? От силы 30 минут, если верить таймеру, и больше 2 часов, если верить собственным ощущениям. Вокруг все было спокойно. В развалинах, где я прятался, проскочил какой-то мелкий монстр, похожий на чипзика. Начал фыркать на спота, защищая свою территорию, а потом совсем обнаглел, так как я не реагировал, и цапнул спота за лапу. Пискнул от боли, едва не сломав зуб, и юркнул куда-то в темноту. Я замерил размеры чипзика, накинул еще 20% и включил датчик движения, установив на него сигнал будильника. Можно и на боковую. Позавчерашний подвиг с перегрузкой организма мне повторять не хотелось. По крайней мере, пока. Поэтому я отключился от собаки и, плотно закрыв дверь в свою комнату, завалился спать. Немного поворочился на кровати с открытыми глазами, пялясь то в потолок, то на стену, и пытаясь воспроизвести в голове символы из последнего сна, в надежде на озарение, которое так и не пришло. Постепенно стал проваливаться в сон. Прямо перед глазами мелькнул чипзик, грызущий корешок русско-китайского разговорника. «Нет, вот это, пожалуйста, уберите», — пробормотал я, закутался плотнее в одеяло и повернулся на левый бок. Сигнал датчика настырно пищал в тишине и мигал зеленым, оповещая о каком-то движении на базе, которое засек спот. Я вскочил с кровати и быстро надел шлем, который лежал тут же на тумбочке. Напряженно всмотрелся в темноту, привыкая к зрению робопса. Дверь одного из вездеходов была наполовину открыта. Боевой клон класса «Разведчик», который был припаркован у одного из транспортников, ходил перед зданием и разминался с 2 мачете в руках. Через минуту из невысокого ангара вышли еще 3 дроида. 2 кастома и разведчик, но уже другой модели. Разработка китайцев 5-летней давности. Из тех, что пытаются демпинговать на старте, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание и обскакать Майтон. И сначала все кажется просто замечательным, а потом всплывают подводные камни. Металл какой-то не такой. Матрица в визорах старого поколения. А ремонт по гарантии черти где и черти сколько. Из преимуществ — только агрессивный вид и цена. Хотя я сомневался, что эти люди хоть копейку за них заплатили. На головах у всех дроидов были шлемы, напоминающие вратарские хоккейные. Только раскрашенные. Тематика граффити-картинок сплошь на тему пауков. Где-то сами членистоногие, а где-то паутина. Следом шли 2 кастома, собранных из какого-то старья. О красоте здесь не думали, отдали все на откуп функциональности. У первого вместо рук 2 манипулятора в духе швейцарского мультитула, а у второго голова была, как у настоящего паука, сверх меры утыкана оптикой. 2 из ларца. 1 ищет, 2 взламывает. «Буду через 10 минут», — сообщил клон, только что вышедшим дроидом. Те кивнули и остались стоять группой на площадке перед зданием. Вдалеке послышался шум. Даже грохот, будто что-то реактивное гудит, трещит, а заодно и воет. Замигал свет фар, поднимаясь то выше, то ниже, из-за чернеющих на горизонте холмов. Вскоре из темноты, продолжая гудеть, вынырнуло 2 новеньких аэрокатера. Эдкие гелики на воздушной подушке с огромным пропеллером в сетке на всю корму катера. «Ого, а у кого-то губа не дура!» «Здесь я такие еще не встречал, а вот в прошлой жизни довелось». Они и по снегу, и по камням, и по речкам могут до 150 идти без проблем. Даже по порогам, вверх по течению. Громкие только. Катеры снизили обороты и, поднимая в воздух клубы снега, заехали на площадку. Дверь первого вездехода открылась, и оттуда выпрыгнул майтоновский опустошитель в красно-черной расцветке. Я внимательно рассмотрел переливающуюся динамическую защиту, а потом на правом предплечье заметил гравировку — половина железного лица и цифра 13. Чуть от радости на кровати не подпрыгнул, но вовремя опомнился. Спот должен лежать тихо и наблюдать. Кажется, мне уже стали доступны собачьи радости. Еще пару дней в споте, и я несуществующим хвостиком вилять начну, наверное. На радость китайской науке и всем чипзикам этого мира. Дверь второго катера открылась, и с переднего сиденья высунулся еще один истребитель. Выходить он не стал, просто выставил колено и демонстративно положил на него Эми винтовку. Красно-черный подошел к паукам и кивнул в знак приветствия. «Вы готовы?» — спросил он, обращаясь к тому, что носил бело-синий шлем. «Вы привезли оборудование?» — вопросом на вопрос ответил дроид. «Паук сказал, привезете». «В кузове забирай», — ответил представитель тридцатых. Он подошел к катеру и открыл ящик, закрепленный перед кабиной. «Можете не проверять, тут все точно». Тринадцатый сделал знак рукой, и инженерные дроиды начали вытаскивать из ящика небольшие стальные контейнеры, чтобы унести их в свой вездеход. Тот, у которого был мультитул вместо руки, неудачно схватил контейнер, тот выскользнул и упал на край воздушной подушки, спружинил и рухнул на лед. Я даже понять ничего не успел, а красно-черный резко рванул в сторону и бросился на землю, прикрывая голову руками. Все остальные замерли, явно не понимая, на что реагировать. Нападение контейнера или на реакцию тринадцатого? «Вы совсем дебилы! Вы же нас всех сейчас грохнете тут! Этим шахты новые делают!» Рявкнул красно-черный и вытянул голову, косясь на контейнер. Но так как ничего не произошло, поднялся. «А это должно рвануть не здесь! Вы точно готовы? Извини!» Сухо бросил паук, которому явно не понравилось, что его назвали дебилом. Он сам подошел к контейнеру, осмотрел его, а потом поднял. «Мы готовы. Не перепутайте ничего. 108-й сектор. В райском саду пора добавить немного ада. Паук сказал, что сделаем, значит, сделаем». Если бы дроиды могли морщиться и плевать, то этот мужик так бы и поступил, я уверен. Как-то мало любви среди бандитов. «По нашей теме нет новостей? И для вас это все слишком сложно. Ищем. Вы свое дело сделаете, а мы найдем того Ориджа, что вашу лабу грохнул. Он не в реестре, но ассасинов мало. Он явно не один действовал. Возможно, триада. А с ними все не быстро. Какая ставка там сейчас?» У андроида изменился, послышалось нетерпение и предвкушение. «Ха, почти 70!» усмехнулся тринадцатый. «Две корпорации сцепились. Технологии, похоже, хотят скопировать. И на развалюху даже Баклан какую-то ставку сделал. Ха! Потерпите, нормально все заработаем». Пауки забрали последние контейнеры и разошлись по вездеходам. Тринадцатый загрузился к себе, и катера, взревев пропеллерами один за другим, выехали с территории базы. Я с нетерпением мотнул головой и начал перебирать лапами, готовясь следовать за катерами. Спот выбрался из-под ангара, и уже не парясь о следах и шуме, все равно пропеллеры тут все растормошили, побежал подальше от вездеходов. Свет от задних фар мелькал далеко впереди. Я включил максимальную скорость и отправил собаку за вездеходами. Точнее, не за ними. Они-то быстро превратились в две черные точки. Зато раздутая снежная колея пока была цела. Я посмотрел на небо, надеясь, что нового бурана не будет, и начал шевелить стальными булками. В голове какая-то куча мала из мыслей. Радость, что я нашел Борея, обида за вездеходы, планы жуткой мести, как я им всем граффити перерисую, везде бакланы будут, и нервозность от того, что я узнал даже больше, чем хотел. Что они там собрались разрывать? Шахту делать? Сквозь скалу пробираться к источнику энергии, который нашли под новую лабу? Теракт? Диверсия? 108-й сектор — это звучало знакомо, но в последние дни то без сна, то со сном много всего в голове накрутилось. А параллельно в голове вертелась мысль, что пауки меня ищут и подключили к поискам крупные подпольные банды. Пока меня нет в официальном реестре, и Ориджи я в этих секторах не засветил, так что шансы у них минимальные. А вот то, что они не считают меня одиночкой, так вообще прекрасно. Надо будет как-то эту карту разыграть. Точно знаком оставлю в виде баклана. Пусть думают потом, что за злобная банда такая появилась. Посмотрим, кто кого раньше найдет. Через несколько часов пути впереди показался контур какого-то поселения и полноценный забор по периметру, за которым скрылись катера. Сканер на визоре отрапортовал об обнаруженном препятствии. Прямо передо мной была ловушка для монстров, электронный капкан, прикрытый для вида тонким пластиком, имитация льда. Я остановил спота и повел его в сторону, прячусь за камнями, чтобы не отсвечивать со стороны поселка. Остановился у небольшого холмика на дороге, где стоило устроить наблюдательный пункт. Размах я оценил. Забор, вышки, ангары. И по площади поселение было чем-то средним между Скавилем и Айстауном. Старая добротная база, укрепленная против монстров. Все по методичке от Вавилона для отважных поселенцев. Это и хорошо, но и плохо одновременно. Хорошо, потому что никаких сюрпризов не будет. А плохо, потому что защита не хитрая, но серьезная. Оставил спота в режиме активного сканирования и отключился. Снял шлем и пробил координаты базы. Ну да, ну да. Некая компания «Континенталь Грин». Что озеленяем-то? И на каких континентах? По документам выходило, что контора занимается складированием биоотходов и последующей их переправкой на переработку. Принадлежала некоему Самуэлю Берну. Была зарегистрирована во всех официальных реестрах. Налоги, отчетность о доходности. Не придерешься. Кроме Самуэля Берна, никто больше в связи с этой лавочкой не упоминался. В реестре значилось, что штат компании насчитывает 20 человек. В общем, ООО, рога и копыта, если по старинке рассуждать. За окном уже было светло. Я поднялся с кровати, размял затекшее тело и прошлепал в душ. Постоял подольше под прохладной водой, чтобы освежить голову и мысли. Как бы мне залезть внутрь базы? До тех пор, пока я не приведу Ориджа, можно попробовать и в споте. Устроить им пару диверсий, чтобы «волки-волки», как в детской сказке. Я вышел из душа и пошел к холодильнику. Сюин в гостиной не было. Либо ловит чипзиков, либо препарирует. Думать о втором варианте за завтраком мне не хотелось. Голубая жидкость, которую я видел на своей полке в холодильнике, была демонстративно выставлена наружу. Стаканчик стоял рядом с чайником. Понял, понял. День надо начинать с чего-то полезного. Я отковырял прозрачную крышку. В нос ударило какой-то микстурой. Очень вкусной, как будто детской, специально заманивающей запахом сладенького банана. Я из тех, кто в детстве рыбий жир пил, так что меня китайской биодобавкой не проймешь. Выпил стаканчик залпом. Готов на двойную дозу рыбьего жира. По телу распространилось приятное тепло. В голове прояснилось. Захотелось немного подвигаться и повисеть на турнике. Я сделал 3 подхода по десятке. Хотя, по ощущениям, мог бы еще минимум на 10 зайти. Посмотрел в окно на залитые солнцем снежные просторы. Ах, сейчас бы размяться на воздухе, вдохнуть морозную свежесть, разогнаться и бежать, чувствуя каждую мышцу в теле. Но вместо зимней пробежки я намутил себе омлет из сухой яичной смеси и открыл новую пачку печенья. Сел за комп, разгреб почту, сделал свободную диаграмму с показаниями датчиков. Хм, в одном месте каменного сектора кривая стабильно прыгала вверх. 1 раз в день, в определенное время. Я задумчиво хмыкнул, обвел в кружочек и отправил Симонову. Уверен, что он тоже это заметил. Интересно, есть ли что-то подобное в других секторах? Но чтобы активно вписываться в научную работу, надо с Бореем разрулить. Мысль о Борее быстро переключила меня на текущие задачи. Я доел завтрак и засел в операторской. Оридж уже должен был прийти в Айстаун. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Кикарику!» «Безумие — это мерзлота!» До городка мне оставалось 5 километров. Уже на подходе я увидел, что охранная башня с турелью, которая принимала на себя основной удар в ночь нападения монстров, практически полностью отстроена. Вокруг нее основали дроиды, укрепляя основание конструкции. 2 нагруженных вездехода подруливали к городку со стороны нового месторождения. Еще 5 клонов шли им навстречу. Судя по тому, что я видел, жизнь закипела. Я связался с Алисой. «Алекс, как я рада! Ты снова в Айстауне?» Раздался в наушнике приветливый голос. «Да, еще немного, и буду у вас», — ответил я. «Как обстановка? Авангард? Про меня спрашивали что-нибудь?» «Про тебя ответили, как договаривались, вроде прокатило. А Авангард уехал 2 дня назад. Все облазили, анализы какие-то собрали и умчались со своим блокпостом разбираться». «Окей, я почти у вас». Я приблизился к шлюзу, сообщил системе код, который скинула мне Алиса, и зашел внутрь. Народу здесь явно прибавилось. От ощущения запустения и зыбкого, странного существования не осталось и следа. Городок был наполнен жизнью. Рядом со мной 2 крепких мужика зависли над листами описи. По обрывкам их разговора я понял, что они принимают стройматериалы для будущей шахты. На главной площади, ну, точнее, на том месте, которое могло бы так называться, открылось что-то наподобие бара. Седой мужчина небольшого роста, одетый в клетчатые брюки и жилетку, энергично протирал пивные стаканы. Я пошел к модулям, где располагались мастерские. Параллельно со мной дроид тащил тележку, на дне которой я смог разглядеть несколько достаточно внушительных кусков Астериуса. Значит, у скай-мастеров работа идет полным ходом. Алиса выбежала мне навстречу, широко улыбаясь, и ее веснушчатое лицо сияло. «А вот и наш странник! Ну, рассказывай, где был, что видел?» — весело спросила девушка. «Как видишь, у нас тут все налаживается». Не дожидаясь моего ответа, продолжила она. «Шахту запускаете?» — поинтересовался я. «Далеко?» «Всего 20 километров на западе. Через 2 недели начнется активная стройка. А пока берем то, что лежит на поверхности», — сказала она и кивнула на дроида с тележкой. «А ты что нашел? Не томи уже!» Я кивнул. Хотел сначала рассказать про разрушенную башню, но передумал. Что, Алиса камни битые никогда не видела, что ли? А вот насчет мастер-формы, они на пару с отцом меня уже по почте закидали вопросами. Мы дошли до мастерских и заглянули в ту, где трудился Николаич. Здесь было громко. Долбил гидравлический пресс, соревнуясь со здоровым сверлильным станком. Я почувствовал нагретый воздух и еле уловимый запах ионической пыли. Николаич, раздетый по пояс, в защитном фартуке, стоял у станка плазменной резки и создавал какую-то деталь. Его лицо светилось радостью, словно он держал в руках не бесформенную пластину из материала, а уже готовое произведение искусства. А это была всего лишь какая-то болванка для шлюза. Он нехотя поднял глаза от своего рабочего места, когда услышал, что мы вошли. «Ба! Путешественники во времени и пространстве!» Пробасил он, опуская материал в какую-то жидкость, и распахнул руки, чтобы заключить меня в объятия. Я позволил себе обнять, не прикасаясь к нему в ответ. «Да ладно, не раздавишь! Нас теперь не проймешь!» Бодро проговорил он. Затем снял фартук и накинул просторную рубаху цвета хаки. Мы вышли из цеха и уселись за столик неподалеку. «Ну, рассказывай, где был, что видел?» — проговорил Николаич, окинув меня любопытным взглядом, всячески сдерживая нетерпение. Я достал из рюкзака мастер-форму с кодовым названием «Лезвие» и протянул Николаичу. Он аккуратно взял ее в руки. «А, еще лучше, чем на фото», — проговорил он себе под нос. «А это красота!» «Сможешь использовать?» — спросил я, наблюдая за тем, как он с благоговением водит пальцами по древнему механизму. «Хотел бы поковырять, но это же целое состояние стоит. Я бы купил у тебя, но у меня столько денег нет», — развел руками Николаич. «А если бартер?» — улыбнулся я. Никогда не думал, что сам такое произнесу. «Это как?» — заинтересовался скаймастер. «Я тебе технологию, а ты мне опытный образец. А потом процент от проданного, если в серию пойдет. Скажем, 10%. Предложил я и задумался, не мало ли. Но, с другой стороны, и материалы, и труд с него. И мне нужна машина, любая, но здесь и сейчас. Как тебе?» «По рукам!» Николаич думал недолго. «Только быстрые дивиденды не жди. Там голыми руками не возьмешься. Нужен клон с определенным навыком, а лучше оридж. Но мы с Алисой придумаем что-нибудь. А машина?» «Машина есть!» — кивнул Николаич. «Фургон дантиста. Он мне его на запчасти продал, а я его подлатал. Только он голый, одна кабина до колеса. Но тебе ж не для красоты. Все равно разобьешь, небось». «Ну, это как пойдет», —